башни. Мама сказала, чтоб я у окошка постоял, а она пойдет с тетей. И они пошли к столику. Там за столиком еще тетя сидела, и она писала. А я стал в окно смотреть. И сверху видно, что очень много домов, потому что все крыши, крыши, а совсем далеко башня. Только она как из тесемочек сделана. Все насквозь видно. Я стал на башню смотреть. А мама пришла, и тетя в белом фартуке тоже пришла. И мама сказала, чтоб идти. А я сказал, почему башня? И почему она пустая? Тетя сказала, что это радиобашня. Она из железных полосок, и она не для того, чтобы жить. А от нее вниз идет проволока для радио. И это самое главное радио там. Это такое радио в Москве, что на весь свет может говорить. Потому и такая башня большая. Мама сказала, что в Москве все самое главное, и самые главные люди в Москве живут. Я сказал, где они живут? Мама сказала, я же тебе говорю, здесь, в Москве. А тетя меня повела к другому окну и стала показывать еще башни. Только они совсем близко и каменные, а наверху они острые, и на самом верху у них звезда. И тетя сказала, что в этих звездах свет зажигают, и я вечером увижу, они красным светом светят. И там стена, она не прямо идет наверху, а с зубчиками. Тетя сказала, что за стеной Кремль, и там живут самые главные люди. Я сказал, что хочу сейчас пойти на Красную площадь. И сказал, что мы с тетей пойдем. Мы немного пойдем и сейчас придем. Тетя сказала, что она сейчас не может, и чтоб я не капризничал, и что мы теперь пойдем к себе в номер. А потом мама поведет меня на Красной площади, и там я все увижу. Мама обещала, что правда пойдем. И тоже сказала, что сейчас надо в номер. А я не знал, какой это номер. Какой номер? И мы пошли в коридор. Там тоже коврик по всему коридору. А по бокам все двери, двери, и все они заперты. И я не знал, куда эта тетя нас ведет. Потом тетя остановилась около одной двери и ключиком открыла ее. «Вот ваш номер», — говорит. Мы вошли, а там маленькая прихожая, а потом комната. И в комнате все блестит, стол очень блестит, пол тоже блестит, только немного меньше. Там диванчик есть, и кресло есть, и стоит ящичек, и там радио. Потом на столе лампа, и на потолке лампа. А около кровати тоже лампа, на мамином столике стоит, и еще стол с чернильницей, а на стене картинка. Нарисовано, как на парашюте летают. Мама заперла дверь и сказала, «Ну вот, тут мы будем жить». Как я купался и что потом сделал? Я стал радоваться и залез на кресло, а мама не дала и сказала, что нужно мыться. Схватила меня за руку и повела в прихожую. А там двери, а потом комнатка. Там умывальник лучше, чем в вагоне. И ванна. Мама пустила в ванну воду, и сразу пошла теплая вода. И брызгаться можно сколько угодно, потому что пол каменный. И там висело еще мохнатое полотенце. А наверху еще горело электричество. Я долго купался в ванне и брызгался, как хотел, и начал петь. А потом мама меня одела в чистенькое и сама ушла в ванну купаться. А я стал нашу комнату смотреть. И вдруг вижу, на стене у самой двери беленькая дощечка, а на ней черненькие картиночки, одна под другой. На одной черный человечек несет чайник, а на другой человечек несет чемоданы. А еще на одной — тетя, она со щеткой, а против человечков — черные кнопочки, как пуговички. Я попробовал верхнюю кнопочку, совсем немножко. Я самую чуточку пихнул ее, а потом скорее на кресло сел. Вдруг что-нибудь будет, потому что я кнопочку пихнул. Я посидел немножко и уже думал, что ничего не будет. И вдруг в дверь постучал кто-то, а мама в ванне плескается. В дверь еще сильнее постучали. Мама голову из ванной комнаты высунула и кричит: «Кто там?» А оттуда дядя какой-то говорит: «От вас звонили!» Я совсем к окну побежал и стал в окно глядеть. Мама говорит: «Это должно быть ошибка!» А дядя из-за двери говорит: «Не может быть ошибки! Над вашей дверью свет горит!» Мама сказала: «Ах, ах, это Алеша, наверное!» И закричала: «Тогда принесите, пожалуйста, чаю на двоих!» А когда вышла из ванны, прямо ко мне: «Ты что это распоряжаешься? Куда ты звонил?» Тогда я показал на человечков и сказал, что я нечаянно. Мама говорит: «Не вздумай здесь все хватать! Ты не дома! Какой ты несносный!» Как мы чай пили и про звонок. Потом опять постучали, и входит дядя с подносом и с чайником и со стаканами. Только не черные, как на картинке, а на нем все белое надето. Он постелил на стол скатерть и поставил чай. А потом говорит: «У нас, гражданка, ошибки быть не может. Вот, пожалуйте». И пошел с мамой в коридор. Я тоже побежал смотреть. У нас над дверью дядя показал фонарик. Он как длинненькая коробочка. Если кнопочку надавить, так фонарик зажигается. Дядя и говорит: «Вот вы кнопочку надавите, а мне сразу видно. Фонарик загорится, и я знаю, куда меня зовут». А потом мы опять пошли в нашу комнату, и дядя говорит: «Если верхнюю кнопочку надавите, где вот человек с чайниками нарисован, так я приду. Я номерной. Могу вам чай принести, завтрак, кофе или чего вам захочется. А вот если эту, где с чемоданами, так швейцар придет вам вещи вынести. А где женщина со щеткой, если надавить кнопочку, так придет девушка комнату прибрать». И опять говорит: «Ошибки, гражданка, быть не может». Мама говорит: «Это ребенок позвонил, а я мылась. Такой шалун!» Потом номерной ушел, а мы с мамой стали пить чай с нашей колбасой и с нашими конфетами.